эти маленькие руки. Это атомные игры, это атомные муки. На руках своих иглою приговор себе ты пишешь. Не издевайся над собою, и тогда ты увидишь в маленьких капельках жидкости сны. Город стоит.